«Христианизация славян», святые Кирилл и Мефодий. Словно в преддверии упадка и последующей гибели Византийской империи, восточное христианство стало распространяться и укрепляться среди юных народов, только еще обретающих свою государственность и религиозно-национальную идентичность. Речь идет прежде всего о распространении христианства среди славян. Эта миссия неразрывно связана с именами двух братьев, будущих святых, Кирилла, годы жизни с 826 по 869, и Мефодия, годы жизни с 815 по 885. Братья родились в греческом городе Салуни, Салоники, в семье видного военачальника, близкого к императорскому двору. Мефодий, старший брат, служил в славянском гарнизоне, где изучал местный язык. В разгар борьбы с иконоборческой ересью он стал монахом, удалившись в малоазийский монастырь Олимп. Константин, младший брат, с ранней юности стал проявлять необыкновенную даровитость, прекрасную память и любознательность. Еще мальчиком он полюбил творения Григория Богослова, постоянно читал их и знал многое наизусть. Как одаренного ученика Константина отправили в Византийскую академию, организованную Вардой при императорском дворе. Там он вместе с юным престолонаследником Михаилом III учился у лучших наставников, в том числе у будущего патриарха Фотия, и, как говорит житие, вскоре был обучен всей мирской мудрости, грамматике и гомеровской поэзии, риторике и философии, арифметике и астрономии, музыке и всей эллинской науке, и был, на удивление учителям своим, из-за такой быстроты ума своего, прозван впоследствии философом, так как преуспел в философии более других. Но не только же в эллинском языке был премудр, но и в других языках. Римские писания изучил хорошо, и сирийские диалоги, и другие иностранные изучил языки. Видя блестящее дарование Константина, императорский сановник Феоктист хотел женить его на своей родственнице и способствовать его карьере при дворе. Однако у Константина были совсем другие намерения. Он тайно отправился на берег моря в один из монастырей и принял иночество с именем Кирилла, под которым и стал известен в истории христианства. Но юного философа убедили, что с его знаниями и дарованиями он может принести огромную пользу церкви, не удаляясь в монастырь. Кирилл вернулся в Константинополь и получил место преподавателя философии и библиотекаря храма Святой Софии. Огромная эрудиция и проповеднический талант позволили молодому ученому одержать несколько ярких побед в диспутах и сделали его имя широко известным. Когда в 851 году один мусульманский эмир обратился к императору с просьбой прислать к нему опытного наставника-христианина, выбор пал на Кирилла. По возвращении Кирилл провел несколько лет в монастыре Олимп, где настоятелем был его брат Мефодий. В 860 году по инициативе патриарха Игнатия и поручению императора братья отправились к хазарам, которые просили прислать миссионеров. Миссия была успешной. Братья не только обратили в христианство много хазар, но и способствовали возвращению в Константинополь пленных греков. В 863 году, в период патриаршества Фотия, братья отправились с миссией в славянские земли. С этого момента начинается самая славная страница их жизни. Проработав 3 года сначала в Моравии, а потом в Паннонии, братья обращали язычников, утверждали в вере и нравственности новообращенных. Но главная их заслуга состояла в том, что братья на основе греческого алфавита изобрели славянскую азбуку, фактически став создателями славянского языка и письменности. Они перевели на славянский язык части Священного Писания, использовавшиеся в богослужении, и основные церковные службы. Кирилл создал школы для молодежи, где преподавание велось на славянском наречии. Однако усилившееся именно в этот период противостояние Восточной и Западной церквей чрезвычайно усложнило просветительскую деятельность братьев. латинизированное немецкое духовенство, которое имело свои виды на славянские земли, и, опасаясь византийского влияния, обвинило Кирилла и Мефодия в ереси. Предлогом для обвинений было введение славянского языка в богослужение. По утверждению немецкого духовенства, воздавать хвалу Господу можно только на трех языках – еврейском, греческом и латинском, тех, на которых была сделана надпись на кресте Господнем. В 868 году братья отправились за поддержкой к папе Адриану II в Рим. Папа поддержал миссионерскую деятельность Кирилла и Мефодия, подтвердил право служить по-славянски, освятил славянские книги. В Риме слабый здоровьем Кирилл заболел и скончался, перед смертью взяв с Мефодия обещание продолжить начатое в Моравии дело. Мефодий, возведенный в сан архиепископа Паннонии, все более расширял миссионерскую деятельность. Тем временем политические и церковные распри разгорались. По обвинению в нарушении иерархических прав на Паннонию и Моравию, в 870 году Мефодий был вызван на собор немецких епископов в Баварию, где подвергся побоям и провел около 3 лет в темнице. Лишь в 873 году новый папа Иоанн VIII заставил баварский епископат освободить Мефодия. В последующие 6 лет при активном участии Мефодия славянская церковь значительно расширилась, охватывая территории Чехии и Польши. Одновременно прямой и принципиальный Мефодий боролся с распущенностью светских правителей, чем вызвал их недовольство. По-прежнему плело против него интриги немецкое духовенство, продолжая обвинять его в ереси. Но главным противником Мефодия стал его собственный помощник, рукоположенный папой в епископы немец Вихинг. Вынужденный защищаться от постоянных обвинений, Мефодий, тем не менее, активно занимался церковной и просветительской деятельностью. В 883 году он приступил к переводу на славянский язык полного текста Священного Писания, отдельных произведений святоотеческой литературы. Так в трудах и борьбе он и встретил смерть, настигшую его в 885 году. Со смертью Мефодия его ученики подверглись гонениям, как и неокрепшая еще славянская церковь. В итоге на западнославянских землях византийское христианство не утвердилось, западные славяне примкнули к германско-романскому миру. Однако деятельность солунских братьев получила дальнейшее развитие у южных славян, куда отправились многие ученики Кирилла и Мефодия, у сербов, болгар, а потом и у русских, соединивших в недалеком будущем свои судьбы с византийской церковью. Для русской православной церкви всех восточных церквей, как, впрочем, и для всего христианского мира, святые Кирилл и Мефодий являются одними из самых любимых и почитаемых святых.